Глава 11. На пороге стояли трое мужичков. Один высокий, крепкий, с густой рыжей бородой и такими же густыми хмурыми бровями. Человек-скала. Второй выглядел значительно добродушнее. Невысокий, круглолицый, с румяными щеками, отчего напоминал большую спелую сливу. Третий, худой и нескладный, отчаянно смущался и не знал, куда девать руки. Создавалось впечатление, будто он их впервые надел и не совсем разобрался, как этим всем пользоваться. Одеты они были просто, но аккуратно. Серые домотканные кафтаны, штаны из грубой ткани, на ногах лапти. Мужички нерешительно переминались с ноги на ногу, переглядывались и явно не знали, кто первым должен решиться заговорить. Наконец, самый высокий бородач громко кашлянул, явно собравшись с духом, и осторожно спросил. «Это правда, что у вас тут магия продается?» Я удивленно моргнула и слегка растерянно кивнула. «Ну да, магические товары самые настоящие». Инспектор попытался оттереть меня подальше от входа, защитник как-никак, но уж очень я была на него зла, так что смело шагнула вперед. Он бросил на меня недовольный взгляд, в котором явственно читалось «потом поговорим», и спросил у мужичков не слишком вежливо. «А вы кто такие?» «Да селяне мы. Из Малиновки. Рядом это», — поспешил объяснить долговязый. Но под суровым взглядом инспектора растерялся, сделал неуклюжий шаг назад, споткнулся, смутился окончательно и в конце концов спрятался за спинами товарищей. «А что же вы лавку в такой глухомане поставили? Тут же вас не найти», — подхватил разговор круглолицый. «Ну, вы же как-то нашли», — усмехнулся инспектор. «Кстати, как?» Он сверлил нежданных визитеров недоверчивым взглядом, словно они ему совсем не нравились. А мне вот очень даже нравились. Видно же, что безобидные и явно пришли с добрыми намерениями. Круглолицый тут же оживился, словно только и ждал момента, чтобы высказаться. «Так мы же это, проследили за коляшкой нашим». «За каким еще коляшкой?» — не поняла я. «Да как же, коляшка, коробейник. Он к вам недавно наведывался». «Торговец? С большой такой коробкой?» — нахмурилась я. «Точно он!» — обрадовался круглолицый. «И зачем же вы за ним следили?» — вмешался в наш разговор инспектор. Тон у него был такой, словно он вел допрос. «Так он, понимаете, все ходит к нам в деревню, носит всякую ерунду, свечки эти свои дурацкие, говорит, магия. Зеленая на деньги, синяя на здоровье, красная, чтоб мужики любили. Но это для девок, ясное дело. А оно же не работает ни разу, ей-богу. Уже вроде все должны знать, а все равно найдет какого-нибудь олуха или дурочку неразумную, да и продаст. Мы и ругали его, и били даже. А ему хоть бы что, опять носит, продает простачкам. Да втридорого все, гад этакий». «То есть свечи его не работают совсем?» — уточнила я. «И чудищ не отпугивают?» «Да каких чудищ, госпожа?» — пробасил бородатый. «Нет у нас никаких чудищ. Только комары летом, да мошкара противная. Вот эти, да, донимают. Да только разве ж их свечкой проймешь?» «Вот же сволочь хитровыделанная!» Я негодовала. «Устроил выдуманное нашествие чудищ, выдарил у нас товары, а сам, небось, хохочет сейчас и подсчитывает прибыль от нашей глупости». Я бросила взгляд на инспектора в поисках поддержки, но он только усмехался. «Неужели еще раньше раскусил?» «Вы знали?» — ахнула я. «Ну, — протянул инспектор, — не то чтобы знал, но догадывался. Я всю ночь поглядывал по сторонам, амулетами проверял и что-то не нашел никаких чудищ». «А колокольчик? Он ведь его купил уже после. То есть мало того, что заставил меня битый час носиться с колокольчиком, так еще и понимал, что это абсолютно бесполезное занятие? Неужели лишь для того, чтобы выставить меня, как они сказали, дурочкой неразумной?» Теперь я злилась уже на инспектора. «Значит, нет чудищ». «Да, конечно, нет. Откуда?» — важно подтвердил бородатый. «Зайцы вот есть, белки всякие». Но пухлощёки его перебил. Видимо, обсуждать местную фауну ему было не очень интересно. «А вот вчера коляшка, наконец, принес что-то стоящее. Водичку волшебную. Я на руке порез глубокий помазал, а он через час зажил. Браслет деревянный супруга надела, и мигрень, что ее много лет мучила, сразу прошла. И еще камушек какой-то. Сказал, для огорода хорошо будет. Так редиска уже сегодня ростки дала, а сажали-то вчера. Его глаза светились от восторга. Бородатый счёл нужным пояснить. Так-то мы поначалу не поверили. Мало, что ли, он нам ерунды приносил. А он и говорит: вы сперва попробуйте, а потом уже деньги. Ну и попробовали, а оно воно как. Его круглолицый товарищ снова вмешался. Вот тут мы и поняли, что Коляшка не просто так все это нашел. Явно место особое с настоящей магией открыл. Долговязый все это время молча кивал, словно боялся вмешиваться в разговор, но все же тихо добавил: а еще курица у нас снеслась, да сразу с двумя желтками. Это ж совсем чудеса, таких сроду не видали. Повисла неловкая пауза, но круглолицый не дал ей затянуться. Мы и решили проследить за ним, узнать, где он такие сокровища берет. Проследили, а тут ваша лавка. И табличка на ней имеется. Магия тут. Только сразу зайти и побоялись, — пробасил бородатый. Больно уж тут звенело громко. От воспоминаний о том, как я ходила с дурацким колокольчиком и трезвонила на всю лавку, мои щеки заолели. Я еще выскажу инспектору все, что о нем думаю. Потом. Колокольчик, кстати, так и валялся на полу. Я взглянула на него чуть ли не с ненавистью. Мужички заметили, куда я смотрю, и один из них вдруг ухнул, хлопнул себя ладонями по бокам. Вот же чудо! Утром козу пастись выгонял — был. Днем пропал. Думал, потеряла бодливая. А он у вас нашелся. Он торопливо сцапал колокольчик и пристроил за пояс. Во мне поднялась волна удушающей злости и на карабинника-мошенника, и на инспектора, и на собственную доверчивость. «Так вы покажете нам магические товары, госпожа?» — тихонько попросил долговязый, с осторожным любопытством заглядывая мне через плечо. Я выдохнула, отодвинула злость на потом и обернулась. «Конечно», — радостно согласилась я. «Наконец-то можно заняться делом». Я с удовольствием принялась показывать товары, радуясь возможности почувствовать себя на своем месте. Рассказывала с увлечением, демонстрируя магические штучки одну за другой и описывая их свойства так ярко, словно сама пользовалась ими всю жизнь. Селяне стояли вокруг прилавка с широко раскрытыми глазами, охая и ахая, и было заметно, что даже суровый бородатый мужик совершенно очарован. Круглолицый с любопытством вертел в руках амулет на удачу, будто надеялся, что счастье прямо сейчас упадет ему на голову. Долговязый робко тянул руку к хрустальному флакону с переливающейся жидкостью, но тут же одергивал пальцы, боясь случайно что-нибудь разбить. «А вот это что за штука такая?» Бородатый осторожно взял с прилавка миниатюрную коробочку с загадочными рунами. «Это музыкальная шкатулка. Если открыть ее перед сном, звучит мелодия, и вы будете спать, как младенец», — объяснила я. «Прям вот спать? Без снов дурных?» — уточнил он с сомнением. «Именно так», — уверенно подтвердила я. «Надо брать», — убежденно сказал бородатый, уже явно не собираясь отпускать коробочку из рук. В этот момент в голову пришла очень неприятная мысль. Допустим, они сейчас что-нибудь выберут. А продавать-то как? Деньги здесь, очевидно, совсем другие. Какие-нибудь неизвестные, с чудными названиями. А может, они и вовсе веточками расплачиваются? И тут я заметила кое-что странное. Как и прежде, стоило мне взять в руки товар, я уже откуда-то знала его цену. Только вот сейчас цены виделись мне не только в привычных золотых, серебряных, медных монетах, но еще и в каких-то гульденах. Я покрутила в руках флакон и прислушалась к ощущениям. Да, все верно. 20 гульденов. «И почем это?» — заинтересовались покупатели. 20 гульденов. У вас есть гульдены?» — спросила я с осторожной надеждой. «Конечно есть. Неужто всего 20? Ну, попадись мне, Коляшка!» Голос бородача звучал грозно. Наверное, следовало бы посочувствовать торговцу, но что-то совершенно не хотелось. Покупки были сделаны быстро. Не прошло и четверти часа, как бородатый крепко прижимал к груди музыкальную шкатулку, круглолицый радостно звенел мешочком с каким-то магическим порошком, а долговязый осторожно держал флакончик с эликсиром роста деревьев и кустов, боясь его разбить, и периодически тревожно вздыхал. Когда довольные покупатели наконец покинули лавку, из комнаты появился инспектор. Я уже собралась было закатить ему скандал за колокольчик и за то, что он позволил выставить меня полной дурочкой, но тут заметила его лицо и осеклась. Инспектор выглядел бледным, будто только что получил какое-то плохое известие. Брови нахмурены, губы плотно сжаты. Нехорошее предчувствие сжало сердце холодной рукой. Однако я все равно не удержалась от сварливого вопроса. «Ну что, уже выяснили, куда мы попали?» «Нет», — коротко бросил он мрачнее еще больше. «Но зато теперь знаю, как отсюда выбраться».